Глава 13. В королевском кабинете уже во дворце, кроме меня, Онкина, кронпринца и короля, присутствовали еще пехотный генерал-майор, который очень косо посмотрел на мое присутствие в высоком кабинете, и тот самый полковник, который меня зверем обозвал. Ваше Величество, прокашлялся генерал, не слишком ли в расширенном составе мы собрались обсудить столь важный вопрос? «Не слишком», — ответил король. «Копчик мой доверенный человек. К тому же у него есть редкое качество. Он не стесняется мне в лицо говорить свое особое мнение. А его бронепоезда вы сегодня видели». Военные кивнули. «На них возлагается роль острия копья в наших с вами планах. К тому же Копчик постоянно видит сны, в которых он командует фронтом», — улыбнулся кронпринц. «Как утверждает, кошмары». Военные усмехнулись. «Приступим», — произнес король, пропустив мимо ушей шутку сына. А я запоздало подумал о том, что весь аппарат принца стучит ему про меня даже в мелочах. «Полковник, карту», — приказал сократившийся в амбициях генерал. Выдержка у генерала была отменная. Школа. Учитывая, что в депо король этого самого полковника, который сейчас на большом столе раскладывал склейку, заставил передо мной публично извиниться за неуместную шутку. А что королю оставалось делать при виде блондинистых горцев, которые, передвинув удобные кинжалы на поясе, активно стали подтягиваться ко мне? Редкая солидарность, она длинную репутацию имеет. Так что смотрел на меня генерал теперь серьезно, видимо, подозревая во мне королевского бастарда. Не меньше. Но я так думаю. «Онкин, позови сюда кого-нибудь из своих, секретом допущенных», — приказал король. «Будет протокол вести, чтобы дельные предложения не забыть потом», — повернулся к столу и спросил. «Итак, полковник, что у вас там в имперском генштабе намудрили с нашим наступлением?» А я только сейчас обратил внимание на малиновые лампасы на полковничьих штанах. «Так вот ты какой, лесной олень! Мозг имперской армии!» Беззвучно просочился в кабинет молоденький флигель-адъютант из дворцовых, присел в сторонке за небольшой столик, приготовив блокнот и карандаш. Король, разрешающий, кивнул головой. «Итак, ваше величество, ваше высочество, господа!» Полковник изобразил на все стороны короткие поклоны согласно титулованию. «Летнее наступление мы начинаем в день Х трехсуточной артподготовкой, которая смешает с землей полевые укрепления врага новыми снарядами с экразитом. После этого мы вводим в бой бронепоезда, которые прорывают остатки вражеской обороны вдоль линии железной дороги, а вслед за ними линейные батальоны ольмюцкой пехоты, занимающие рубежи завесы. После этого на третьи сутки наступления вводится в прорыв армейский корпус с основным заданием. Судя по докладу, который полковник активно иллюстрировал на карте, нам, королевской армии, предлагался очередной верден, под прикрытием которого имперский экспедиционный корпус оттяпывал у врага значительный кусок побережья Северного моря до реки Ныси. Главным рубежом достижения наступления в районе железной дороги объявлена узловая станция Неясь в 70 километрах от фронта, основная база снабжения войск фельдмаршала Смигла. Там соединяются две ветки железной дороги из восточных глубин царства с веткой с севера, которая заканчивается на побережье торговым портом. И оттуда же, из Неяси, идет на юг недавно построенная рокада полноразмерной колеи для снабжения царских дивизий южного фаса фронта. Основная задача наступления – овладеть морским портом и перекрыть снабжение царской армии через него военной мощью от островного королевства. На востоке и на юге ольмицкая армия в ходе наступления оставила на захваченных рубежах оборонительную завесу. Главный удар приходился на север с охватом немногочисленных вражеских оккупационных частей, которые поставляют конных наблюдателей за разделяющими нас болотами, охраняют железную дорогу, речные порты и стоят гарнизонами в более-менее крупных населенных пунктах. Для захвата морского порта и зачистки местности от войск противника ольмицкой армии придавался имперский армейский корпус в составе двух пехотных и одной кавалерийской дивизии с частями артиллерийского и пулеметного усиления. Для поддержки один шпальный эрзац бронепояс от нас. На остальных участках Восточного фронта запланировано без перемен. Далее полковник сыпал номерами частей и соединений, как наших, так и противника. Генерал его иногда поправлял, озвучивая новые данные о передвижениях и дислокации. Вот, в общем-то, и все. «Твое мнение, копчик?» — спросил король, не оглашая своего отношения к плану. «Ваше Величество, я готов умереть по вашему приказу в любое время. Все дело в том, принесет ли моя смерть пользу империи и королевству или нет. Ваше Величество, ваше Высочество, господа!» — кивнул я всем по отдельности по приложению титула. «Я не посвящен в высокие стратегические замыслы генерального штаба, но по плану этой кампании мне предложено погибнуть в любом случае, потому что наступление это провалится». «Объяснитесь, фельдфебель!» — возмущенно воскликнул полковник, выделив мое низкое воинское звание с особой ехицей. «Когда после ранения я находился на излечении в санатории, то там мы с фронтовыми офицерами делились опытом. Опыт Западного фронта показывает, что пока идет многодневная артподготовка, враг успевает стянуть к этому месту фронта все свободные резервы и добивается именно на этом участке существенного численного превосходства над наступающими, хотя по военной науке должно быть наоборот. Даже если нам, поля все вокруг огнем, удастся прорваться по железной дороге к узловым станциям и даже захватить ее, то очень скоро мы окажемся на ней в полном окружении, отрезанные от основных сил. После этого нам не останется ничего другого, как дороже продать свои жизни до полного исчерпания боекомплекта. А булавочный прокол вдоль железной дороги враг заткнет свежими резервами». Я остановился без разрешения налить себе воды из хрустального графина и жадно выпил. «Продолжай, копчик», — поощрил меня король спокойным тоном. «Так вот, ваше величество», — заговорил я снова. «Погибнуть хотелось бы с пользой, а не просто так. А так, положив отборных людей и новейшую технику, добившись лишь небольшого тактического перевеса на неподвижном фронте, мне предлагается стать фельдмаршалом Смиглом, который полгода стучится лбом о наши форты, прикрывающие столицу. Первый вопрос шкурный. Почему я должен удерживать захваченную узловую станцию именно 3 дня, в лучшем случае, с неполным батальоном? Отбивать ее царцы будут любыми силами, вплоть до привлечения резервной дивизии из-за реки. В итоге нас за 3 суток просто шапками закидают. Станцию сначала еще захватить надо», — усмехнулся генерал. «Именно», — согласился я с ним. «И с этим связан второй вопрос. Зачем вести артподготовку 3 суток? Чтобы, стреляя ночью по площадям, разбить железнодорожные пути и сорвать выход бронепоезда на авансцену? И бронепоезду вместо выполнения боевой задачи придется в таком случае на передовой прикрывать ремонтников, восстанавливающих рельсы и шпалы под огнем противника. Результат, скажем так, неопределенный. Кстати, что говорит разведка о состоянии путей?» «Вот об этом нам новый начальник разведки и доложит», — поддержал меня король. Генерал прочистил горло и сообщил. «Пока всеми воюющими сторонами железная дорога считается как бы общим достоянием, а подвижной состав и железнодорожники – переходящим призом. Они вроде как неприкосновенны, потому и работают на того, в чьих руках станция. Так что пути должны быть в полном порядке, по крайней мере, до сих пор так и было. Обходчики с обеих сторон регулярно проверяют состояние и крепление шпал рельсов, но вот после применения вашего бронепоезда ситуация может кардинально измениться. Вы понимаете это, штаб-фельдфебель?» «Более чем, ваше превосходительство», — слегка склонил я голову в его сторону. «У вас есть другие предложения?» — настаивал новый начальник службы разведки Ольмитской армии. «Вы же командовали фронтом во сне!» — не удержался он от шпильки. «Вы хотите песен? Их есть у меня. Только вот примерим на себя роль дедушки Брусилова и пойдем резать правде матку». После моей убедительной, как я надеюсь, речи о необходимости молниеносной глубокой операции с окружением и пленением главных сил Смигла, вместо того, чтобы целым армейским корпусом гоняться законными разъездами наблюдателей за болотами, меня провели в отдельную комнату, превращенную в буфетную. Из общего зала меня выперли. Сами большие начальники остались там и что-то трут между собой. Я сидел в одиночестве и оттягивался чаем с лимоном, глядя на посеребренный фабричный ведерный самовар. На его квадратном основании с каждой стороны были выбиты буквы «Копчик патент». И я вспомнил, что листовое серебро из дворца мне давно уже привезли, а к самовару для короля я еще и не приступал. Только эскиз его набросал на бумаге в виде гротескного паровоза. Король же просил у меня что-нибудь оригинальное, чего ни у кого нет. Вот и... Почему я решил вылезти на бруствер? Да потому что со мной все уже решено. Я иду в прорыв при любом раскладе. Все равно дальше фронта не пошлют, а тут есть хоть маленькая да надежда в живых остаться. К тому же король, по моей чуйке, ведет какую-то хитрую игру против генштаба, в которой меня только что использовал в качестве дубинки против горе-стратегов, которые запланировали оставить целеньким железнодорожный мост через Нысю, хотя наступать за реку не планировали вообще в обозримом будущем. Мало того, не планировали даже этот мост захватывать, только удерживать саму узловую станцию. Не планировали они также и бомбардировки с дирижаблей. Точнее, запланировали генштабисты бомбить только линию фронта, а не стратегические объекты в тылу врага. Зашел в буфетную Онкин, сел за стол, попросил: «Налей мне чаю». И первый стакан, обжигаясь, сразу жадно выпил. «Давай еще», — протянул он мне серебряный подстаканник с пустым сосудом. «Знал я, что ты мстительный горец, но чтобы так, непосредственно начальнику крутой кипяток для утоления жажды. Мучитель ты, копчик. Откуда ты только свалился такой на наши головы?» Я промолчал, так как вопрос был из риторических. Вместо этого спросил другое. «Вам сахар класть, экселленс?» Онкин потер виски. Стало видно, что он очень устал и что он вообще мужчина в возрасте уже. «Вообще-то я всегда без сахара пью», — сознался он. «Сахар портит вкус напитка. А у нас во дворце, если ты заметил, чай настоящий, экваториальный. Дирижаблем доставляли, подарок императора. Сахар на время снимает усталость и обостряет зрение», — сказал я. «Тогда два куска кинь. Копчик, вот скажи мне, откуда ты такой умный? И почему строем не ходишь?» — улыбнулся я, как бы продолжая фразу своего непосредственного начальника. «И это тоже», — усмехнулся генерал-адъютант. «С горы Баден», — честно ответил я. «И это, экселленс, разве я вам не нужен такой, какой я есть? Ходил бы я строем, не позвали бы меня на это совещание. Маршировал бы себе в коробочке, как и все». «Чего ты от жизни хочешь, Сава?» «Только того, чтобы моя семья была счастлива и ни в чем не нуждалась». «И для этого тебе ни король не нужен, ни старый Онкин», — устало протянул генерал. «Изобретешь еще что-нибудь вроде этого». Он постучал пальцем по самовару. «И обеспечен на всю жизнь при твоих-то запросах. Не мог дом в городе у его величества попросить. Купил какую-то халупу в деревне и удивляешься, что она без телефона». «Я вообще не привык ни у кого ничего просить, экселленс. Один умный человек мне еще в детстве сказал: никогда ничего не проси, сами придут и сами все предложат. А если не дали, значит, тебе это не нужно. У меня профессия есть, я на хлеб с маслом всегда заработаю». «Я помню, что ты деревенский кузнец. Однако странная у тебя жизненная позиция, Сава. Тут во дворце все постоянно у короля что-то клянчат, а ты ни разу, даже когда король прямо предложил, то ты все за других распинался. За того же Многона». Онкин презрительно фыркнул. «И ничего для себя. Король тогда на тебя обиделся». «Я просил его отправить меня служить в воздухоплавательный отряд», — припомнил я. «Да», — кивнул Онкин. «Вспомнил. Было дело. Увы, но король оказался прав. Здесь ты нужнее». «И именно поэтому, экселленс, меня отправляют на убой по планам генштабистов, которые наш фронт только на карте видели. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». «Нет больше этого плана, Сава. Король его похерил, но нет и имперского армейского корпуса, потому как он предавался только к данному плану и никак иначе. Своих же сил у нас для такой операции не хватает. Пусть король попросит марграфа дать на время рецких горных стрелков. На юге, как я понимаю, война закончилась». «Да», — согласился со мной Онкин. «Кончилась. Венетия подписала сепаратный мир и отдала нам Риест в качестве контрибуции и еще там острова по мелочи. Я передам королю твою идею, он спишется с марграфом. Может, что и выйдет. Можно еще обменять парочку шпальных бронепоездов на пехоту или кавалерию у отгского короля», — предложил я. «Опыта в депо уже есть, и строить такой эрзац недолго. Пусть до часа икс враг считает, что мы бронепоезда перебросили на юг. Нам крайне необходим эффект внезапности. Для этого не только враг. Свои не должны знать наши замыслы и конкретные даты». Онкин встал. «Спасибо за чай, Сава». «Не на чем, экселленс», — пожал я плечами, вставая со стула. «Это ваш чай». В дверях генерал-адъютант короля обернулся. Совсем забыл. Тебя в Кардегарде дожидается дюжина горных стрелков с какими-то особыми винтовками. И еще два каких-то больших ящика на вокзале под охраной. Подарок от Марграфа, персонально тебе, сказали. Онкин ушел, а я все стоял и задумчиво бормотал под нос пришедшие на ум вирши, вспоминая позабытую мелодию и на ходу переделывая слова. Брала Рецкая бригада Цегульские поля. И достались мне в награду два железных костыля. Потом сел и налил себе еще чаю. Где еще такого хорошего попьешь? Бодрящего. Заодно нарисовал на бумажной салфетке спираль Бруно, как я ее помнил. Солдатикам на отсеченных позициях быстровозводимые преграды, ох, как понадобится в наступлении. Как там Вахрумко учил? Занимать только высоты, оставляя насквозь простреливаемые низины врагу. Очаговая оборона. Ротные опорные пункты, только вот пулеметами стоит насытить их по максимуму. Хоть старьем с черным порохом, лишь бы очередями строчило. Вторая салфетка ушла на схему такого опорного пункта. Третья извелась на массивный разборный станок треногу для гатлинга. Все равно он легче и удобнее будет пушечного лафета времен войны Янки с Дикси, на который его сейчас ставят. Четвертая салфетка была использована на неожиданную идею – совместить наш гочкис с калашниковским печенегом, который поступил к нам в роту, когда я на дембель собирался. Хрен, конечно, удастся нам с Гочем повторить технологии 21 века, но инструктор по освоению нового оружия как-то заметил, что такая система эжекторного воздушного охлаждения есть только у двух пулеметов в мире – английского Льюиса и русского печенега. Вот с системой Льюиса поиграть можно, в том числе и его дисковым магазином, который всяко удобнее нашей жесткой кассеты. Кстати, и пружины он не требует. Если и звезды сложатся как надо, то я получу ручной пулемет весом не более 15 килограммов. А это уже будет прорыв. Тогда можно будет в полный рост ставить вопрос о тактике просачивания штурмовых групп с захватом или траншей или командных пунктов противника. А за ними пускать уже линейную пехоту для развития успеха. А для этого одного ручного пулемета мало. Требуется еще маленькая короткоствольная траншейная пушечка. А то издал король приказ, что всякий артиллерийский начальник обязан принять все возможные меры к немедленному уничтожению или приведению к молчанию каждого замеченного на участке его ответственного вражеского пулемета. Написать легко. А вот попробуй из трехдюймовой дивизионки, да, с закрытой позиции, заставить пулемет в дзоте замолчать. Когда в зарядном ящике почти одна шрапнель, а пороховая граната перекрытия в два наката бревен не берет. Калибров 37 мм для такой пущеночки будет достаточно. На станке типа русского Максима, да даже на колесах от Гатлинга, чтобы с полукилометра забросить прямой наводкой полукилограммовый снаряд с начинкой 80 граммов черного пороха точно в пулеметную амбразуру дзота. Дальше километра из нее не стрелять, но требуется, чтобы на этом километре пушка была точной, как винтовка. Тут на первых порах пойдет штатный стволик для пристрелки мощных береговых орудий флота, что в городе на механическом заводе делают. Это чтобы дорогущие снаряды в 12 дюймов зазря не тратить. Потом можно будет такие стволы специально наклепать длиннее и короче, как себя покажет. Затвор проще некуда, ручной поршневой в два положения. Никакой автоматики, все просто и примитивно до безобразия. Очень дуракоустойчиво. Лафет вообще деревянный, только местами железом окованный. Чтобы в каждой мастерской, в каждой кузне можно было такой своять. Сколько той пушченки в траншее жить. Чтобы легко разбиралась и переносилась тремя солдатами расчета из тех, что с здоровьем побогаче. Прицел вообще винтовочный поставить. Бить придется только прямой наводкой. И щит обязательно, чтобы царская 8-миллиметровая винтовочная пуля не пробивала в упор из гомогенной катанной брони миллиметров 5-6 толщиной. Очень компактную пушку надо сделать, чтобы можно было и по траншеи ее таскать, и в любое пулеметное гнездо воткнуть. Назвать же ее просто и неприхотливо. 37-миллиметровая пехотная пушка, потому как обучать из нее стрелять надо будет простых пехотинцев. И подчинить такое орудие командиру пехотной роты на край комбату. А то пока тут вся арта минимум дивизионного уровня. Пока до нее докричишься с переднего края, пулемет вражеский уже позицию сменил. Так идея нарисовалась. Дело осталось только за Гочем. Все окончательно сконструировать. «Что это тут у вас?» — раздалось над ухом.